Глава 25. Полина. А я это сделала. Я лишилась девственности. И с кем? Его величеством секс-символом доктором Стрельниковым. Это было вау. Не каждая женщина в нашей стране может похвастаться оргазмом. А у меня было. Было, черт возьми. В первый раз. Ну и боль не обошла стороной. Но, короче, я, походу, мазохистка. Капец. А вот только почему-то мне показалось, что этим своим решением я словно выбрала между сиськами и сексом. Как будто судьба мне заготовила лишь один уникальный шанс. И я его только что реализовала, а остальное сгорело. Ну... Короче, я в шоке от того, что случилось. А еще от реакции Стрельникова. Я так реально его до инфаркта довести могу. Вон как побледнел. Глазища лупят свои, словно конец света наступил. Да, он засранец. Да, возможно, я совершила самую несусветную глупость на свете. Но сейчас внутри зрела уверенность, что оно того стоило. Главное не угробить светило отечественной пластической хирургии. Странно, конечно. Я знала, что девушки реагируют истериками на подобные изменения в своей жизни. Но походу возраст, помноженный на опыт, и некоторый цинизм ситуации меня вытащили. Меня, но на удивление, не мужчину напротив. Сбегал за салфетками, хоть и на том спасибо. Вообще, конечно, удивительный человек. Я ему девственность отдала и ничего предъявлять не стала. А он такой хлоп и едва в обморок не падает. Странный. При этом внутри трепетало странное чувство, что я старалась запихнуть куда поглубже. Как будто оно мешало и зудело над ухом. Как надоедливый комар. Даже думать не хотела о том, что это такое может быть. Лишь мысленно просила Стрельникова оставаться таким же козлом, как обычно. Ну и где вся эта его напускная напыщенность? Где знаменитое выражение лица, когда ему весь мир обязан? Сейчас передо мной стоял растерянный мужчина, который хлопал глазами и не понимал, что ему вообще делать. А вот тебе и обратная сторона характера, и меня это бесило. Ладно, мне было бы гораздо проще, если бы он включил засранца, наглого и беспринципного врача. Именно с таким бороться или включать гордость и защитные реакции было бы проще. Потому что вот конкретно в этой ситуации мне не хотелось видеть его человечность, виноватое лицо и слышать о том, как он спрашивал о моем самочувствии. Забота с его стороны вообще не входила в мои планы. Я попыталась от него отвязаться, на трясущихся ногах выходя из этой, как бы назвать, данное помещение. Пусть будет кибитки. Вот что говорится. Организация на высшем уровне. Все предусмотрели. Но Стрельников, видно, решил не отпускать меня одну. Вечер был прохладный, и мы уже без того сумасшедшего настроения и состояния пробирались через терник к звездам, то есть моим подвыпившим звездам. Как бы мне скинуть хвост и видеть Деметрия? Но, как всегда, помог женский туалет. Убежал туда, как в спасительное место. На удивление встретил веселых девушек. Они стояли у туалетного столика и хихикали, показывая друг другу фотки. Светка рассказывала, как классно целовался лучший друг Стрельникова. А Маринка пыталась ей доказать, что второй не уступал в таких вещах. Вау, вот это они успели. Явно не меньше меня. «Девочки, я...» «Так, Полинка, пока нас не завалили в кабинках, как каких-то легкодоступных дамочек, текаем. Мы выпили, но готовы наслаждаться тем, что ты нас проводишь. Погнали!» А вот чего я от них не ожидала, так это такого расклада. Про легкодоступных дам в кабинках слух резануло. Даже как-то неприятно стало. Парадокс. Когда меня завалил там Стрельников, ни разу так не думающий. И теперь, когда девчонки выдали подобное, такое ощущение, что мой мир слегка перевернулся с ног на голову. Кардинально. «Ну, поехали», — спокойно ответила я, глядя в их глаза, полные чисто бабских чертиков. Уже в такси, после того, как мы смылись по-английски, девчонки пели песню про наш девиз «Непобедим», «Возбудим и не дадим». Я улыбалась, но слегка натянута. Благо, впечатлений у барышень хватило на то, чтобы вариться в этом самим. Я же оказалась не у дел, чему была несказанно рада. «Достаточно, но правда. Мне бы отдохнуть после всего случившегося. И такая возможность предоставилась. С спокойной душой приехала домой, там была рада тишине и умиротворению. Даже поспала. Отстирала одежду от следов своего первого раза. И, о господи, долго рассматривал себя в зеркале. Там. Да ладно, кто так не делает? Вдруг там что-то принципиально изменилось, и теперь растянулось, как... Или как у порно-модели теперь все потемнело и стало какое-то обтрёпанное. Что не сделаешь ради того, чтобы не думать о том, что внутри? Потому что на душе у меня, вопреки всем телодвижениям, была вина и стужа. Блин, ну я же все решила в моменте. Не хотела об этом думать. Достаточно. Тем более до операции оставалось всего пару дней. Поехала в клинику, чтобы подписать еще тонну всяких бумажек. Правда, там с порога ждал сюрприз. Меня встретил злой как собака-менеджер с заявлением. «Дмитрий Иванович отменил вашу операцию. Он не станет вам ее делать».